Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Это вам не сказки. Привет, мы наконец возвращаемся после каникул. Спасибо, что ждали нас и писали нам письма. Я Тата. Для тех, кто с нами еще не знаком, напомню, что я биолог, и я верю в сказки, в отличие от Степы. Ну, да, я Степа Халитевский. Мне 9 лет, я третьеклассник, и я, в отличие от Таты, в сказки не верю. А я Ася, и я уже не знаю, во что верить. Меня зовут Ася Терехова, и я редакторка этого подкаста. И наш особенный гость. Особенный гость. Сегодняшний выпуск особенный. Я вообще-то сижу в этом подкасте каждый раз. Просто вы меня никогда раньше не слышали. Но зато в конце меня благодарят. Ребята говорят, мы благодарим нашего редактора Асю Терехову. Вот это как раз я. И Ася постоянно с нами сидит, смотрит. Да, и даю всякие советы. Говорю, здесь скажите попроще, а здесь давайте еще вот это. Но мой голос всегда вырезают. Но сегодня, наконец, все изменится. Случилась революция. Но это только на один раз. Все потому, что сегодняшний выпуск действительно будет необычным. Давайте я расскажу, почему. Дело в том, что я не только редактирую этот подкаст, но еще и читаю все письма, которые в него приходят. А пишете вы очень много, и за это вам большое спасибо. Нам приходят письма через форму «Связаться с редакцией», комментарии в Инстаграме, письма на почту. Но в каждом выпуске Тата и Степа отвечают только на один вопрос о сказках. А вопросов ваших очень много. Если Тата и Степа будут отвечать только на один вопрос в каждом выпуске, то ответить на ваши письма займет у нас месяца два. Поэтому я уговорила Тату и Сёпу ответить на десяток вопросов в одном выпуске. Эти вопросы очень разные. Какие-то про сказки, какие-то про подкаст, какие-то про самих Тату и Сёпу. И я буду их по одному Тате и Сёпе задавать. Ну, и сама немножко отвечать. И сама буду отвечать, да, потому что некоторые из них могут быть адресованы на самом деле мне. Начнем? Начнем. Начнем. Знаете, ребята, какой у нас самый популярный вопрос? Вы никогда не отгадаете. Понять не имею. Это вопрос «Кто такой фактчекер?». В конце каждого выпуска Тата и Стёпа благодарят группу лиц. С одним из них мы уже разобрались, это я. Мы благодарим редактора Асю Терехову. А еще они говорят загадочное словосочетание, которое мы никогда не объясняли. Мы благодарим фактчекера Михаила Трунина или мы благодарим фактчекера Полину Семенову. Кто такой фактчекер? Стёп, вот ты знаешь, кстати? Нет. Ты благодарила, не знал? Ну да. Мне сказали, кого благодарить, я благодарю. А подробности не выясняю. Отлично, давайте расскажем вообще, как у нас устроена работа над выпуском. За кадром, кроме Таты и Стёпы, вообще-то куча людей, не я одна. Мы записываем подкаст часто в студии, но сейчас дома, и мы видим друг друга в зуме. Иногда это доставляет какие-то проблемы на фоне, лает собака, летают самолеты, звучит стиральная машина. Потом все эти звуки вырезает наш звукорежиссер Дима Гудничев. И еще у нас есть такая процедура. Мы отдаем аудиозапись, которую записываем, расшифровщику Кириллу Гликману, и потом текст, который получается, проверяет фактчекер. Фактчекер тот, который проверяет факты. Нигде ли мы не ошиблись? Тат, ты не помнишь, какие были у нас странные, смешные ошибки случайно? Я помню, что я, например, сказала, что змеи прыгают на 25 метров, а на самом деле максимальная их способность прыгать — это 10 метров. Обман. Обман, обман. Но наши слушатели не обманулись, потому что фактчекер вовремя заметил эту ошибку. Стоп, теперь ты понял, кто такой фактчекер? Тот, кто все чекает. Да, тот, кто все чекает. Факты, даты, имена. В каждом нашем подкасте, в каждом курсе. А еще, кстати, обычно перед выпуском я отправляю то, что получается Тате и Стёпе заранее послушать через Телеграм. Тата и Стёпа, как вообще вам себя слушать? Вот я впервые в подкасте, мне довольно необычно. А как вот вы себя слушаете, свой голос? Ну, это всегда необычно, и, честно говоря, обычно получается лучше, чем я ожидала. Стёп, а ты как? Ты слушаешь наш подкаст как слушатель? Ну, да. Ну, мне ставят. Кстати, нас еще спрашивали, какие ваши любимые выпуски. Сейчас, мне кажется, уместно спросить. Стёп, какой у тебя любимый выпуск? Мне пилот очень нравится. Пилот очень нравится. Это про Змея Горыныча. Мы расскажем, что такое пилот чуть позже, у нас есть про это вопрос. Так, Стёпин любимый выпуск про Змея Горыныча, а Татин какой? Честно говоря, я согласна со Стёпой. А я очень люблю выпуск про ленивцев. Бывают ли ленивцы такие медленные, про Зверополис? Мне очень нравится стих, ну, про ленивца. Ленивец вовсе не лентяй, да. Да, который Тата читает. Про ленивца согласна, да, про ленивцев тоже хороший. Теперь давайте к пилоту. Это классная история. У нас есть вопрос про то, как Стёпа стал ведущим. Как Стёпа стал ведущим? На этот вопрос, пожалуй, отвечу я. Стёпа вообще-то племянник нашей коллеги из Арзамаса. Вот есть приложение «Гусь-гусь» для детей, и есть приложение «Радио Арзамас» для взрослых, очень похожее. И в этом приложении «Радио Арзамас» работает Ира Калитеевская, узнали ли вы фамилию. И Стёпа её племянник. И я очень давно хотела поработать со Стёпой и хотела зазвать его в подкаст «Урубамба», наш подкаст про страны мира. Там Катя Лам и разные сведущие гости, дети, расспрашивают иностранцев, как живет в своих странах, что едят на завтрак, как празднуют Новый год. Меня хотели запихнуть в выпуск про США. В итоге туда запихнули моего друга Лёву. Да, Стёпа совершенно не запихивался ни в один подкаст. Он говорил, что вообще подкасты ему неинтересны. И я думала, что как бы наш проект обречен, что Стёпа никогда не будет нашим ведущим, хотя мне очень-очень хотелось, чтобы Стёпа им был. Но потом Стёпа наконец согласился каким-то невероятным образом, и мы решили записать пилот. Пилот — это такой, типа, первый выпуск. Мы смотрим, получается у нас или нет. И пилотом как раз был подкаст про Змея Горыныча, бывают ли змеи с тремя головами. Но дело в том, что мы сначала записали пилот, а потом мы стали заниматься уже приложением «Гусь-гусь», стали тратить на это кучу времени, начался карантин, и следующий выпуск мы записали только через полгода. Это был выпуск про Рапунцель. Выпуск про Рапунцель мы выложили в приложении первым, а выпуск про Змея Горыныча вторым. И внимательный слушатель может заметить, что ко второму выпуску Стёпа немножко молодеет. У него голос во втором выпуске моложе, чем в первом выпуске, потому что мы про Змея Горыныча записывали раньше. Я уверена, никто это никогда не замечал, но, может быть, вы можете переслушать. Следующий вопрос. Стёпа, слушают ли твои одноклассники подкаст? Да. Стёпа уже говорила про это, на самом деле, в одном выпуске. А что твои одноклассники говорят, что им нравится? Им, в принципе, нравится подкаст очень. Вот Тата работает в школе. Тат, ученики слушают подкаст? Ученики слушают. Иногда приходят ко мне и что-то даже рассказывают про это. Это страшно приятно, честно сказать. Вот недавно Тата мне рассказала историю, что она что-то заказывала в онлайн-магазине, и ей там написали: «Тата, а мы слушаем ваш подкаст, мы вам подарим подарочек». Да, Стёпа сейчас просто открыв рот сидит. Я также сидела, открыв рот, я не могу понять, почему вся слава достается Тате и Стёпе. Именно поэтому я решила поучаствовать в этом выпуске, чтобы мне тоже перепало. Ладно, давайте дальше. Дальше вопрос, как выглядят Тата и Стёпа? Нам его прислали по почте, и тут я хочу сказать, что Тата и Стёпа очень красивые. Настолько же красивые, насколько красивые их голоса. А чтобы их увидеть, потому что описать я их никогда не смогу, посмотрите в наш инстаграм gusgus.academy. Я туда выкладываю довольно много фоток и видео с записи. Да, с моим лицом. С твоим лицом, да. Инстаграм gusgus.academy. А следующий вопрос, еще пока что опрос про вас самих. Какой вопрос был самым сложным? Наверное, этот вопрос скорее к Тате. Тат, какой вопрос для тебя был самым сложным? Это довольно трудно выбрать самый сложный вопрос, потому что есть вопросы, на которые я пока не придумала, как отвечать. Например? Ну, например, можно ли попасть в Зазеркалье? Да, кстати, есть вопрос еще, который задала моя племянница Саша. Ей очень нравится мультик «Холодное сердце», и она спросила, может ли девушка превращать все в лед, как Эльза. Уи! И Тата уже месяц не может придумать ответ, может ли девушка превращать все в лед. Я очень надеюсь, что мы сделаем такой выпуск. Ну что, закончились вопросы про вас самих и про подкаст, и давайте теперь перейдем к вопросам про сказки. Вот такой вопрос нам пришел. Умеют ли панды драться, как в «Кунг-фу панде»? Стёп, ты смотрел «Кунг-фу панду»? Да, все три части. Расскажешь о чем? Там, как почти в Зверополисе, там мир животных, только там Китай и древность. В общем, весь сюжет заключается в том, что очень крутая кунг-фу панда по имени По всех побеждает. Вот, в принципе, все кренделя. Да, панда вместе с разными другими героями, змеем, тигрицей, кажется. Кем еще? Журавлем. Да. Учится кунг-фу, такому боевому искусству. Богомолом еще. Ага. Тата, а панда в реальной жизни может драться? Я видела смешное видео, там медведь с человеком дрался, прям вставал на задние лапы. Было ли это видео смешное для человека, который дрался с медведем? А вот это я уже не знаю. Угу. Про панду хороший вопрос, потому что панды действительно кажутся, все считают, что они страшно милые и безобидные, и вообще вегетарианцы, несмотря на то, что хищники, да, питаются только исключительно бамбуком. Вот. Кроме того, мы видим все время в интернете кучу фотографий, как в питомниках и зоопарках сотрудники тусят с маленькими пандами, и даже есть легенда про какую-то лучшую профессию в мире, про переворачивателя панд и что-то такое. Переворачиватель панд. Класс. Это легенда? Но я не могу точно сказать, но думаю, что это не специальная профессия переворачивателя панд, а просто это кипер маленьких панд. Кипер, то есть кто? Типа няня? Кипер в зоопарке – это человек, который ухаживает за животным. Он его кормит, убирает, он иногда с ним занимается чем-то. То есть его... Ну, можно сказать, няня, наверное. Действительно, когда ты смотришь на панду в зоопарке, кажется, что она довольно, ну, такое неуклюжее и медлительное существо. Связано это с тем, что панды едят только бамбук, причем они очень много бамбука едят, они могут съедать до 20 килограмм и даже, кажется, больше в день бамбука. А бамбук – это очень низкокалорийная пища. Если ты помнишь, Стёп, мы с тобой про ленивцев когда говорили, там была такая же история, что... Листья – низкокалорийная пища, поэтому они такие экономные, да, помню такое. Стёп, я правильно помню, что в мультфильме он вообще не бамбук ест? Что он там ест все время? Пельмешки. И лапшу, да? А насколько я понимаю, в реальной жизни он ест, ну, практически только бамбук. Да, практически только бамбук и в огромном количестве. Но энергии на то, чтобы активно двигаться, ему все равно не хватает, поэтому панды примерно полдня едят, а полдня спят. У панд, кстати, даже есть специальный шестой палец. Да, у них на передних лапах 6 пальцев. Шестой палец нужен специально для того, чтобы помогать ему удерживать стебли бамбука. Серьезно? Да. Инопланетяне. Абсолютно. Мне еще тата рассказывала, что у них еще и хвост особенный. Какой? Расскажи. Да он просто длинный. Мы привыкли, что у медведей хвосты какие-то несерьезные. Ну, такие типа шарик. Да, а у панды вполне себе нормальный хвостик. Ну вот. Надо сказать, что мне кажется, я никогда не видела хвост панд, потому что я всегда видела, как они просто сидят и едят бамбук. Мне не приходило в голову, что они в принципе могут изменить свое положение. Именно. Они сидят или лежат в основном. Тем не менее, не стоит забывать, что панды – хищник. И, кроме того, у панды очень мощные челюсти, потому что они приспособлены для того, чтобы перегрызать жесткие и толстые стебли бамбука. Поэтому, если панда почувствует какую-то угрозу с вашей стороны или со стороны кого-то еще, она будет защищаться. Ну, в общем, лучше не лезть к панде, особенно к дикой панде, ну и вообще лучше к панде не лезть, потому что есть случаи, что люди, наверное, так сильно умилившись пандами, забирались к ним в вольеры и... Это были не киперы, а посетители, и уходили оттуда часто пострадавшие. Но, в принципе, панда сама по себе не будет. Если она просто окажется рядом с вами, она не будет нападать первая. То есть она может напасть только, если почувствует опасность. Панды одиночки, поэтому они друг с дружкой особенно не встречаются, но когда приходит пора размножения, вот как часто это бывает у животных, самцы иногда сражаются за самок. И иногда у них бывают какие-то укусы, травмы, и часто встречаются панды с какими-нибудь разорванными ушами. В общем, несмотря на то, что панды ужасно милые, лучше с ними лишний раз не обниматься. И вообще лучше с дикими животными лишний раз не обниматься. Ну да. Попробую не обниматься с дикими животными, хотя мне всегда очень хочется. Эх, не тебе одной, Ася, не тебе одной. С пандами разобрались. Следующий вопрос от Лики, которой 5 лет. Могут ли животные научиться ходить на двух лапах? Действительно, животные ходят на двух лапах просто в каждом втором мультике. В Мадагаскаре животные ходят на задних лапах. Где еще, Стёп? Зверополис, Зверопой, Кунг-фу панда и... И везде, да. Вообще. Да, ты что скажешь? Ну, что я скажу? Что вообще в природе существуют животные, которые более или менее постоянно ходят на двух ногах. Кто это? Стёп, ты знаешь? Кенгуру, допустим. Например, кенгуру и всякие родственники кенгуру. А еще? Ну вот обезьяны. Обезьяны нет, они всегда помогают себе руками. И только вот бывают обезьяны типа гиббонов, которые древесные обезьяны, когда спускаются на землю, иногда могут перебежать по земле на двух ногах. Но большинство обезьян все-таки помогают себе руками. А, слушай, мне кажется, я знаю правильный ответ. Вообще-то я занимаюсь бёрдвотчингом, то есть я наблюдаю за птицами. И вот кажется, птицы ходят на двух ногах. Точно. Птицы все ходят на двух ногах, потому что передние лапы им нужны для кое-чего другого. У них не передние лапы, у них крылышки. Да, когда-то у их предков это были передние лапы, потом они превратились в крылья, да. Поэтому они ходят на двух ногах. Ну, еще динозавры ходили многие на двух ногах. У нас, кстати, недавно в приложении вышел курс «Как динозавры стали птицами». Про то, как некоторые динозавры научились летать и превратились в птиц, и как ученые вообще их изучают. Как, например, вулканы помогли ученым понять, что у динозавров были перья. И про то, почему динозавры вымерли, а птицы нет. Послушайте в разделе «Курсы», если вам интересны динозавры или птицы, как мне. Вот, еще есть кое-какие животные, про которых мы все знаем, что они ходят на двух ногах. Стёпа, ты знаешь? Ну, человек — это же животное вроде бы. Абсолютно. И именно людей я имела в виду. Кроме людей еще есть разные млекопитающие, которые более или менее постоянно ходят на двух ногах. Например, кенгуру, про которых говорил Стёпа, или тушканчики, которые живут в степях и пустынях. Еще, например, на двух ногах ходили древние гигантские ленивцы. А гигантские — это в каком смысле? Трехметровые, например. Раньше ленивцы были совсем не такими, какими мы их привыкли видеть сейчас. Они были трехметровыми, но тоже очень медленными. Страшно. На двух ногах можно ходить разными способами. Можно ходить, как мы, перемещая ноги по очереди, а можно прыгать, да? То есть, когда у тебя две ноги отрываются от земли одновременно. Большинство двуногих животных, перемещаясь, еще помогают себе хвостом. Хвост служит им балансиром и рулем заодно. Это кто, например, тушканчик? Тушканчик, вот он скорее у него как руль, а кенгуру, у них, по сути, хвост — это как третья нога. Да. Конечно, если ты посмотришь на картинки, где кенгуру стоит, он часто опирается на хвост. Кстати, вот у приматов это не так. Они часто могут стоять на задних лапах без какой-то вообще поддержки. Многие двуногие животные не выпрямляются до конца, а немножечко в согнутом положении перемещаются. Им так проще, наверное, держать равновесие. А вот люди научились выпрямляться полностью. У них вообще много чего перестроилось после того, как они стали ходить на двух ногах. Но еще у них есть такой специальный изгиб позвоночника, который позволяет им принимать более вертикальную позу. Да, но есть животные, которые вообще обычно не ходят на двух ногах, но иногда встают на задние конечности. Это кошка, когда ты показываешь ей какую-то кошачью игрушку. Да, это кошка, когда ты показываешь игрушку, или собака, когда она что-нибудь хочет у тебя поклянчить, или медведь, когда он, например, хочет тебя напугать. Или побить. Да, из предыдущего вопроса. Да, потому что зачем нужно вставать на задние лапы животному? Во-первых, чтобы до чего-нибудь дотянуться, да? Например, если какая-нибудь еда где-то высоко. Либо для того, чтобы стать выше и осмотреться вокруг. Вот, например, суслики, да, они встают в такой столбик, чтобы посмотреть, не грозит ли им откуда-нибудь опасность. А также, чтобы стать больше. Да, ты когда встаешь на задние лапы, ты кажешься больше и кажешься более опасным. Слушайте, у меня есть для вас странная история. Я вспомнила, что некоторые животные встают не на задние лапы, а на передние. Я много раз видела, как маленькие собачки, знаете, маленькие породы, встают на передние лапы, когда писают, чтобы их струя дотянулась дальше. Знаете почему? Они так больше территории себе забирают. Да, именно так. Они, собачки маленькие, хотят казаться большими. И вот моя собака, у меня большая собака, Акита Ину, как хатика. Так вот, моя собака, и как многие другие собаки, когда, например, делает свои дела, она так оставляет следы около, например, того места, где она пописала, и она так раздирает землю немножко и делает их длиннее. Тоже, это ровно для того, чтобы показать, что здесь была огромная собака, просто монстр, и у нее такая лапа, что все, видимо, соседские собаки должны ее испугаться. Прикольно. Да уж. Ну вот, чтобы закончить с двуногостью, да, про медведей мы уже сказали, что они могут, они не только пугают, да, но и дерутся тоже часто стоя на задних лапах, а передние используют как оружие. Но еще иногда те же обезьяны могут перейти на задних лапах из одного места в другое, если им нужно что-то перетащить. То же самое, например, можно сказать про бобров. Они тоже часто что-то тащат, держа в передних лапах какую-нибудь деревяшку, а задними идут. Ну, какие-нибудь еноты тоже часто стоят или сидят на задних лапах, потому что им нужно что-то своими передними лапками, что-то потеребить, постирать, положить в рот и так далее. Так что животные часто научались в ходе эволюции стоять на задних лапах, но большинство это делают не постоянно, а только тогда, когда нужно. нас осталось буквально два коротеньких вопроса. Первый из них такой. Носят ли ежи на спине яблоки и грибы? И это тоже такой вопрос, который на самом деле встречается вот почти в каждой сказке про ежей. Даже в «Маше и Медведе» есть. Даже в «Маше и Медведе» есть. А я еще помню, у меня в детстве была книжка Сутеева, и там была какая-то сказка про то, как еж, заяц, ворона яблоко делили, и яблоко упало с ветки на ежа, накололось ему на иголочке, и еж с ним бросился бежать. И яблоко унес. А потом съел положенный ему кусочек. Они там мудро разделили все. Так, как на самом деле? Ну, на самом деле это полный вымысел. Потому что, во-первых, ежи не едят яблоки. И вообще они особо не едят растительную пищу, не едят ни яблоки, ни грибы. Они жучков едят? Да. Они едят жучков и личинок жучков. Очень любят каких-нибудь слизней и червей. Ничего себе нравы. То есть, если еж найдет гриб, то он скорее будет на нем искать слизня или червяка в яблоке, а сам гриб или яблоко его не очень интересует. У нас какой-то сегодняшний выпуск — это разрушение стереотипа милых животных. Панда не такой уж милый. Ежи едят слизняков. Да, ежи едят слизняков и, кстати, не едят не только яблок, но и не пьют молоко. Точнее, пьют, если вы им предложите, но потом у них будет болеть живот. Так что не кормите ежей, которые приходят к вам на дачу, молоком, пожалуйста. Давайте лучше им кусочки мяса. Мясо. У Стёпы непередаваемая реакция сейчас. Он просто не может сказать ни одного слова. Он сидит, открывает, закрывает рот. Мне кажется, что когда я встречала истории про ежей, которые носят что-то у себя на иголках, там суть в том, что они несут, чтобы спрятать себе в какие-то вкладовочки запасы еды, но ежи не устраивают запасов, потому что они стараются наесться впрок в течение лета и начала осени, чтобы потом на зиму залечь в спячку. Так что запасы им особо не нужны. А еще ежиные иголки устроены так, что наколоть на них что-то довольно трудно. Да, это правда. Они растут очень плотно и направлены в разные стороны, часто перекрещиваются друг с другом, так что совершенно они не приспособлены для того, чтобы что-нибудь транспортировать. Стёп, ты когда-нибудь гладил ежа? Нет. К тебе никогда не приходил на дачу еж? Вроде приходил. Я вот гладила, и действительно, я вот сейчас думаю, как вообще могло прийти в голову, что на его иголке может наколоться яблоко. Там иголки такие, как волосики, скорее. Ну, они, кстати, и есть бывшие волосики. Да, подожди, бывшие волосики? Да, его иголки получились из волос. В процессе эволюции? В процессе эволюции, конечно, да. И, наконец, последний вопрос этого блиц-выпуска нам пришел через Инстаграм от нашей активной подписчицы Насти. Большой ей привет, спасибо. Вопрос такой: мог ли бобер спасти шарика? Что это за сказка, вы помните? Я понял, это из Простоквашино. Очень смешной момент. А, Стёп, а напомни, что там происходит? Что с шариком? Почему его нужно спасать? За живой пёс шарик пошел на охоту, провалился в озеро, и бобру пришлось его спасать. Вытаскивать из озера. Ага. Тат, бобер меньше, чем шарик, мне кажется, раза в три. Какие у него шансы спасти пса из озера? Ну, я думаю, он даже и пытаться не стал бы, честно говоря, потому что если бобер бы увидел, что рядом с ним плавает такой большой хищник, как шарик, он бы решил бы скорее спасаться сам, чем спасать шарика. Вот, поэтому думаю, что тут у шарика бы не было бы шансов на помощь от бобра. Пришлось бы звать Матроскина. Да. Вообще бобры довольно старательно защищают себя от возможных встреч с хищниками. Например, они специально для этого устраивают входы в свои норы под водой. То есть сама нора немножечко дальше поднимается наверх, так что там есть воздушная камера, и у нее есть обычно такой высокий потолок с вентиляцией. Он может быть завален еще ветками и хворостом и укреплен как-то специально илом и глиной. Но главное, что вход, если это нора, они роют его в крутом берегу, так, чтобы заходить всегда с воды, чтобы хищник не мог последовать за ними, потому что далеко не каждый хищник умеет хорошо плавать, и это достаточно серьезное препятствие для хищников. Вот, еще бобры, если нету высокого берега, они строят хатки, такие из кучи бревен и веток, и укрепляют их тоже глиной и илом, так что там стеночки очень гладкие, аккуратненькие. Вообще бобры страшные чистюли и держат свой дом в исключительной чистоте. Но вот из хаток тоже выходы всегда есть прямо в воду. А чтобы бывают, что в речках, особенно если это небольшие речки, довольно сильно меняется уровень воды. И чтобы уровень воды регулировали, чтобы не было так, что вход в их нору оказался над водой, для них это очень важно, они только так чувствуют себя в безопасности, они строят плотины. С помощью этих плотин они могут регулировать даже уровень воды в запруде. И так они держат вход в свою нору всегда под водой. Так что бобры очень пекутся о своей безопасности, и думаю, что с шариком бы они не захотели иметь бы дело. Понятно. Да, жестоко. Да, каждый сам за себя в Простоквашино. Спасибо большое. Мне даже жалко с вами прощаться, так хорошо сидим. Когда меня еще позовут в этот подкаст, неизвестно. Но тем не менее. Спасибо большое всем слушателям, которые пишут нам каждый день во все возможные места. Напоминаю, что если у вас есть вопрос или какой-то комплимент нашему подкасту, такого мы тоже получаем довольно много. Спасибо. Вы можете оставить его через форму «Связаться с редакцией», с предложением. Или отправить на почту hello@gusygusy.academy. Или написать нам в Инстаграм. Мы все-все читаем. Мы благодарим редактора Асетерихова, то есть меня. Поблагодарим еще Степу и Тату. Спасибо, что позвали. Еще мы благодарим фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана, звукорежиссера Диму Кутничева и композитора, автора легендарного хита «Это вам не сказки» Михаила Соробьянова. Я надеюсь, что вы уже послушали специальный альбом перепевок этого джингла, который мы опубликовали накануне Нового года. Ну что же, у нас еще очень много вопросов, поэтому впереди еще очень много выпусков. Подкаст «Это вам не сказки» выходит по понедельникам и четвергам. И, кстати, с прошедшим Новым годом вас всех. Да, с прошедшим Новым годом вас всех. Ура-ура, пока. Пока. Всем пока. Спасибо, что послушали. Thank you.